Глава 27. Король может сделать своего подданного кавалером, маркизом, герцогом, принцем, но сделать его честным человеком выше его власти. Роберт Бёрнс. Но если вляпался по-настоящему, значит, терять уже нечего. Плохо одно. Мне неизвестно, какие способности имеет лорд Винзимир и кто его спутник. Магическое зрение говорило, что сие отнюдь не мирный селянин, а наоборот, готовый к атаке маг. Причем о его даре я тоже не знаю ничего. Так что делать-то? Хотя, о чем думаю? Раз нас уже нашли, какой смысл прятаться дальше? Прищурилась, и в небо взлетел, набухая по мере подъема, алый огненный шар. Ага, сейчас его должно быть уже от Лояра видно. Лорд Тиура наверняка заметит. Ах ты ж, расстроенно хлопнул себя по бокам неизвестный маг. Лорд Винзимир насмешливо покачал головой. «Не переживайте, Най, это ей не поможет. К тому моменту, как здесь появится ее наставник, будет поздно и...» Уставился на меня. «Все следы будут говорить о том, что принца Уотрига убила именно эта сумасшедшая девица из дома Эрант. Вот сволочь, что делать-то? Понятно, сначала надо выиграть время. Хоть чуть-чуть». Заломила руки и возопила. «Лорды, за что? Я так молода!» А сама, прищурившись, как могла, быстро сгущала воздух между непонятным Наем и ненавистным Винзимиром. Потом прикоснулась к синему камню на кольце и отпустила. Эффект оказался немного круче, чем я рассчитывала. Нас чуть не снесло во враг вместе с конями, а какой-то сук просвистел прямо мимо моего уха. Зато лорда Винзимира, стоящего ближе к оврагу, снесло, а второго швырнуло к старой сосне и приложила спиной. И сейчас он лежал ничком, с одной странно вывернутой рукой. Вот бы сломал. Что ж, мы успели первыми, но чую сие лишь начало, и дар противников мне по-прежнему неизвестен. Впрочем, если свалить все намереваются на меня, значит, хоть один из них должен быть огненным магом. Можно предположить, что один из магов огненный, а другой земляной. Но топтаться на месте больше нельзя. Времени у нас считанные минуты. Нужно быстро решать, скачем мы назад или же пытаемся прорваться к короне великана. Обернулась к принцу. «Второй вам знаком?» Уотрик помотал головой. «Ладно, тогда решайте. Прорываемся вперед или возвращаемся назад?» «Вперед», — решительно мотнул головой принц. «Спускаться на дно оврага нам нельзя. Думаю, что окажемся в могиле. Нас просто засыплют», — начала рассуждать я вслух. «А способ перебраться на другую сторону, который, я знаю, не включает коней. Их придется оставить здесь», — пока говорила. Меня вдруг осенило. Стукнутый о сосну маг ведь сейчас без сознания, а Винзимир пока где-то на дне ямы. «Так чего я жду? Я же уже была в такой ситуации. Погодите, я кое-что придумала». Уставилась на лежащего в траве светловолосого и призвала свой вакуумный пузырь. «Кто-то скажет, что нельзя убивать беспомощного человека. Но это беспомощность могла закончиться в любую секунду, и передо мной был не просто человек, а собиравшийся убить наследника престола маг неизвестной силы. И еще итогом этого нападения могло стать обвинение в измене дома Эрант, моего дома. «Что вы делаете?» — спросил принц. «Ух ты, перешел на «вы». То ли зауважал, то ли испугался. Но отвлекаться нельзя. Принц, считайте про себя и скажите мне, когда пройдут 6 минут. У меня часы есть». Обиженно отозвался Отрик. «Вот же. Я ему не даю дышать. Надо не меньше 6-7 минут. Он наверняка сильнее меня. Если очнется, прикончит нас обоих», — объяснила я беспрекрас то, что творю. «Понял. Засекаю время». «Ой, как же хорошо, что это принц, а не принцесса. Все же парни рациональнее и реалистичнее. У девушек больше иллюзий. А меня спасало подзаборное воспитание». Удерживая пузырь, я одновременно косилась на край оврага. Не покажется ли там голова лорда Винзимира? Увы, иметь дело с двумя сразу я никак не могла. Секунды капали липкой патокой. 7,5 минут, — сообщил принц. И деловито добавил. «Давай осмотрим тело. Нам же нужны доказательства». «Резонно. Только мы еще не победили. Но все равно. Хорошо бы получить какой-нибудь трофей, потому что слов подростка и девицы для обвинения того же Винзимира мало». Обыскивать тело, естественно, досталось мне. Принц в это время следил за краем оврага. Я торопливо похлопала по карманам камзола, а затем, вспомнив воровскую науку, сначала запустила руку за пазуху, не нашла там ничего, и стала прощупывать полы. «Вроде что-то есть», — недолго думая, вспорола кинжалом подкладку. «Ну да, какая-то бумага. Наверное, важная, раз всегда с собой носил». Развернула и увидела ряды закорючек. «Шифр, чтоб его». Кроме письма я забрала перстень и браслет. Те должны были стать весомым доказательством того, что мы ничего не выдумали. Вскочив на ясеня, взглянула в последний раз на убитого мною человека. Жаль, но оставлять его в живых при наличии сообщника рядом не выходило никак. Сестра погибели, одно слово. Но переживать буду потом, а пока мы еще в опасности. Принц, поехали отсюда. Мы же собирались перебраться через овраг. Угу. Только если там в поле зрения не наблюдается лорда Вендемира, а то переберется смелый и глупый муравей через логово муравьиного льва. Снова спешившись, осторожно боком начала приближаться к краю оврага. Принц держался в нескольких шагах сзади. Вытянула шею. «А где?» «Вот же наивная дура! Как я могла забыть, что он сильнее? А значит, я не вижу ни его иллюзий, ни руны. Не знаю, чем воспользовался посол, но приложила меня знатно. И, наверное, если бы не щиты, которые держала, и не подушка из сжатого воздуха впереди и над головой, лежать бы мне вторым трупом рядом с неизвестным магом. А так я просто села от удара на попу, тряся головой». «У тебя весь лоб в крови», — ахнул Уотрик. «Да? А я не заметила. Но вот голова гудит, как котел». Вытерла рукавом лоб и решительно хлюпнула носом. «Никаких оврагов. Поскакали быстрее отсюда». На самом деле у меня был план. Просеки рассекают местность на большие квадраты. Выходит, нам надо повернуть направо или налево 2 или 3 раза. И мы снова очутимся перед короной великана. А Вендемир, даже если он погонится за нами, окажется позади. И уставила палец в небо. Над нашими головами вспыхнул еще один огненный шар. Вдруг повезет, и лорд Тиура подоспеет как раз вовремя, чтобы встретить выползающего из канавы Вендемира. Ясень начал вставать. Это было заметно даже по заложенным, а не торчащим вверх, как бывает у довольной лошади ушам. Шерсть на шее давно была мокрой, и на повод он уже не налегал. Наоборот, беднягу приходилось подбадривать, сжимая колени. Вздохнула и оглянулась на рысящего рядом принца. «Ну как, нравится чувствовать себя оленем?» «Оленем?» — не понял он. «Ну, дичью. Если честно, не очень», — засмеялся принц. «Мы миновали уже второй поворот, и пока все было тихо. Может, нам вообще безопаснее не ехать куда-то, а просто заблудиться? А потом, когда нас придет искать вся королевская гвардия и круг магов, найтись? Эх, быть бы уверенной, что нас не отыщет Вендемир. Кто знает, что у того в рукаве. Ведь как-то он оказался именно там, куда мы выехали. Только бить ему надо было без предупреждения. Если б не захотел напоследок поглумиться над парой подростков, наверное, мы были бы уже мертвы. Но второй раз посол этой ошибки не повторит. Третьего поворота не потребовалось. Мы оказались перед точной копией виденного ранее оврага. Разница была лишь в том, что на дальней стороне над лесом возвышались зубцы высоких отвесных скал. «Корона великана», — благоговейно выдохнул принц Уотрик. «Угу, корона. Только как егеря, у которых тут опорный пост, могли не заметить масштабных земляных работ? Вряд ли такое за одну ночь накопали. Или егерей уже и нет? Ладно, лучше пока промолчу». Осторожно, снова прикрывшись щитами и двойной воздушной подушкой, подошла к краю оврага. Прищурилась, покрутила головой. Вроде тихо. «Тогда нечего время тянуть. Принц, сколько вы весите?» «Чуть меньше 3 пудов. А что?» «Эх, не маленький такой принц. Ну ладно, сейчас я должна уже с таким справиться. Слезайте с коня, спрячьте кинжал в ножны и бегите к оврагу. Приготовьтесь катиться кувырком, ясно?» Он кивнул. Спрыгнул с Воронова. Аккуратно отстегнул повод от трензелей, прицепил к седлу, подтянул стремена, ослабил подпругу и хлопнул коня по крупу. «Беги домой!» «Молодец, принц!» «Так конь не наступит на повод, не запутается в кустах и не заподпружится. Сейчас тоже позабочусь о ясени. Но времени у нас немного. Принц, быстрее!» «Бежать?» «Да». Наверное, доверие к дому Иранд правители Эрвинии впитывали с молоком, потому что парень не избавил скорость даже у самого края. в двух шагах от обрыва. Я его подхватила и понесла. Приземлился он лучше, чем когда-то я в куст, но тоже на ногах не устоял. Ладно, жив, цел, уже победа. Сама я прыгать не стала, а просто аккуратно перешла по жгуту сжатого воздуха. А почему я не мог тоже пройти? Мда. Судя по тону и по самому вопросу, кажется, принц обиделся. «А вы умеете ходить по канату и видите магическим зрением?» Не стала я миндальничать. «А ты ходишь по канату?» «Да». «Я не встречал ни одного мага, который бы ходил по канату». «Пойдемте быстрее. Далеко егерский пост?» «Под самым высоким пиком. Отсюда пешком минут 15». «Ну, не очень далеко. Но если выживем, отсыпаться и отлеживаться будут 3 дня». Каждые 50 шагов я осматривалась магическим зрением и, раскинув руки, минуту стояла с закрытыми глазами. Но ничего странного вроде бы рядом не было. Что в доме никого нет, я поняла сразу. Сейчас осень, ночью заморозки, так что из печных труб всегда вьется дымок. «А где все?» — растерялся Отрик. Похоже, принц рассчитывал на то, что когда доберется сюда, все закончится. А вышло так, что мы и помощи не нашли, и коней потеряли. Хотя, сколько можно гонять их бедных? Вот чего бы я точно не хотела, это покалечить или загнать лошадь. «Давайте я осторожно проверю, что в доме», — предложила я принцу. «Ну да, оленя мы так и не поймали, а есть хочется. Если там найдутся какие-то припасы и мешок для них, прихвачу с собой. Оставаться на месте не следует». Казалось, что Винзимир станет нас искать в первую очередь именно здесь. Открыла дверь и споткнулась о ногу лежащего на спине мужчины, точнее, мертвеца. И что поразило, вокруг носа и рта шла темная кайма. «Кальдорий! Откуда здесь эта зараза?» Выглянув наружу, крикнула. «Принц, не пейте из колодца! Вода может быть отравлена! Но труп или что? А припасы нам все равно нужны. Просто постараюсь взять то, во что нельзя подмешать яд». Мешок нашелся в кухне. Я напихала туда яблок, сухарей не первой свежести и круг сыра. Вздохнув, посмотрела на висящий под стрехой окорок, но решила не рисковать. «Вот, можно еще поискать сахар. Он белый. На нем любая грязь или примесь заметна». Пошарив в большом буфете, нашла. А еще прибрала берестяную коробочку с солью. «Ну все, с голоду не помрем». Когда вышла с кухни, застала принца, разглядывающего труп егеря. «Отчего он умер?» «Кальдорий», — ответила я одним словом. «Пойдемте отсюда. По пути объясню». «Я знаю. Это от него умерли все в Бризе». И уставился мне в лицо. «А почему нельзя ждать здесь?» «Потому что Винзимир в разы сильнее меня. Мы примерно как тигр и кошка. Понимаете? Теперь он будет бить сразу. То есть я без шансов. Тогда идем. Нам повезло. В последний момент мы заметили пасущуюся на лугу рыжую кобылу преклонных лет. Впрочем, какая разница? На 4 здоровых ногах уже хорошо. Уздечка нашлась под навесом невдалеке. А вот седла мы не обнаружили. Так что дальше потрюхали охлюбкой на костистой спине смирной, но, увы, тряской животины. Держать путь решили к Лояру. Рано или поздно доберемся, и мимо однозначно не проедем. С этой стороны скал оврага не было. И это наводило на мысль, что заговорщики точно знали, откуда может прискакать принц. Интересно, вспомнила сбившихся со следа собак и круто изменившееся направление погони. А за оленем ли мы гнались? Или нас просто заманивали в нужное место? Ладно, если второе, то хотя бы олень должен быть сейчас счастлив. «Смотри, куда прешь!» — прервал мой поток сознания недовольный мужской голос. Повернула голову. Всадник, богато одет, на горячем сером в яблоках коне, за спиной колчан. «Один из охотников, что ли?» «Лорд Джером!» — оживился сидящий за моей спиной принц. «Да, я лорд Джером. А вы кто?» — презрительно отозвался мужчина. «Ой, мы же еще под Мороком. Это свой? Он не связан с домом Рекон или Феррантом?» — зашипела я, повернувшись к принцу. «Вроде нет». «Вот и хорошо. Сбросить Морок было делом пары секунд». «Ваше высочество, что вы тут делаете? И кто эта леди?» «Меня зовут Эльнейда Элирет Эйд Эрант. Я дочь лорда Трента. На принца было совершено покушение. Во главе заговора стоял посол Ферранта, лорд Винзимир. Егеря на посту у короны великана убиты. Запоминайте, лорд Джером, и срочно доложите об этом королю и моему отцу. Да, лорд Винзимир может нас преследовать. Нам нужен ваш конь». Через 3 минуты мы ускакали на сером, оставив растерянного лорда Жерома, держащим в руках повод нашей заслуженной рыжей клячи. Мешок с провизией, кстати, я прихватила с собой. Как здорово ездить с принцем. Можно спокойно заниматься грабежом на большой дороге, и никто слова не скажет. Но я была довольна не только сменой средства передвижения. Теперь, что бы ни случилось, имя моего дома не будет замарано обвинением в предательстве. Уехали мы не особенно далеко, потому что конь встал на дыбы, а потом дал просто сумасшедшего козла, когда над лесом прокатился гром, а небо за нашей спиной залилось малиновым заревом. Упав, я удержала-таки повод, за что чуть не получила копытом прямо в лоб. Но в данный момент конь был моей меньшей заботой. Никуда эта пугливая скотина не денется. Меня волновало то, что происходило сейчас позади, у скал короны великана. А там явно шел поединок магов. Грохот, вспышки, зарево из полухи на полнеба, замогильный вой и, наконец, тишина. Как бы узнать, кто победил, наши или Вензимир? И кто там дрался? А вдруг это был лорд Тюра? А если он сейчас ранен или даже убит? Как я смогу тогда жить, леди Эльнейда? Вы не волновались, идя по воздуху через пропасть, а сейчас ломаете руки. Что случилось? Там был поединок магов. И там, как я думаю, мой брат и мой наставник. Вы так любите брата? Нервно засмеялась. Да, люблю. Долго это отрицала, долго не признавала. Но сейчас, перед страхом смерти, скрывать уже не могу. Люблю, только не брата. Хотя брата тоже. Улыбнулась. Он замечательный. Лучше всех. Тогда куда поедем дальше? Вперед или назад? Вперед. Я должна доставить вас в безопасное место, иначе все будет напрасно. А потом сменю лошадь и вернусь к короне великана. Ну да, а как по-другому? Хоть сердце и рвалось обратно, но как можно подвергать опасности 14-летнего мальчишку, если я не знаю точно, кто победил? Оглянулась через плечо и заморгала, не веря глазам. Над лесом, под самыми облаками, расцветали гигантские огненные буквы. Пылающая надпись гласила: «Эль, иди к нам». Вот это дальняя связь, я понимаю. И кто мог такое безобразие учинить? На ум приходит только один человек. Мой брат. И теперь понятно, кто выиграл. Принц, мы едем назад, к короне великана. Лорд Жером малость опешил, когда мы, полчаса назад, резво ускакавшие в сторону столицы, бодро проскакали обратно. Кстати, сесть на нашу заслуженную кобылу лорд так и не решился. «Эль, убавь аллюр! Трясет жутко!» — лязнул у меня за спиной зубами принц. Я счастливо засмеялась. «Ладно, поедем потише. Теперь, кажется, уже некуда торопиться». Подняла голову к небу. Надпись все еще горела в вышине. Встреча произошла на лужайке перед постом егерей. Я соскочила с коня и с визгом кинулась на шею брату. Повисела немножко и с не меньшим энтузиазмом повисла на лорде Тиуре. Тот сначала опешил, а потом прижал меня к груди и стиснул так, что визжать уже не выходило. Только пищать. Слезы покатились из глаз сами собой. «Эль, хорошая моя, ну что ты? Успокойся, не плачь». Ласково чмокнул меня в нос. «Что у тебя стряслось?» «Стряслось, это у вас. Весь лес ходуном ходил». Хлюпнула я поцелованным носом. «А у меня все хорошо. Вот, кстати, принц. Живой и невредимый. А ты сама цела? Почему у тебя лоб в крови?» «Все в порядке. Только мы потеряли лошадей. А ты как?» «Ничего. Хотя, видишь», — предъявил разодранный и местами обугленный рукав. «Немножко на погорельца похож. А лошадей Кай найдет. Не волнуйся». «Эй, кончайте обниматься и сюсюкать», — прервал нас Колин. И хитро уставился на меня. «Эль, я тебя не узнаю». Я потопилась. «Ну что делать? Вот так бывает». Провизия из мешка пригодилась. Пока ждали подмогу, мы вчетвером слопали все, включая сухари времен бабушки Лагера IV. А принц прихлебывал из кольновой фляги, пока я ее не отняла. «Ну да. Мне его надо предъявить живым и здоровым, а не красноносым и валящимся с ног». Пока еле разговаривали, я сразу задала главный вопрос, который меня волновал. «А где лорд Вендемир?» «Боюсь, уважаемый посол покинул этот мир. Сгорел на работе», — состроил постную физиономию Колин. «Если честно, я вздохнула с облегчением. По мне, чем меньше вокруг вот таких всемогущих и безжалостных, готовых убивать направо и налево ради своих целей, тем лучше. Там был еще один маг. Мне незнакомый, спохватилась я. От него остались кольцо и браслет, а еще зашифрованное письмо. Только мы не знаем, кто он и какой дар у него был. Да, я поняла, что вы потеряли меня, а я вас, потому что на нас наложили мороки, поменяли цвет плащей. С мороками мы разобрались, хоть и не сразу. Ты к тому моменту ускакала к черту на рога. Но видишь, для принца это обернулось удачей, — отозвался лорд Тиура. Угу, — надулась я. Лорд Винзимир заявил, что прикончит нас обоих, а потом представит все так, будто наследник убит ненормальной девицей из дома Эрант. А, даже так, — протянул лорд Тиура и прищурил синие глаза. Эль, покажи-ка браслет и письмо. Может быть, я пойму, кем был второй. Посмотрев на трофей, нахмурился. «Опять дом Рекон?» — не выдержала я. «Угадала. Но это даже хорошо. Они хотели обвинить дом Эрант, да? А мы заявим, что наоборот. На королевской охоте, на посла Винзимира, напал лорд Найтрос Эйтрикон. Он как раз огненный. Так что проблем с уликами и со следами магии не будет. Сделаем все как надо. И в битве погибли оба мага». Тихо сосущий последний сухарь принц заинтересованно подался вперед. «И это позволит нам достичь сразу нескольких целей», — продолжил лорд Тиура. «Во-первых, так мы вобьем клин между домом Рекон и Феррантом. Во-вторых, получим повод навести порядок в этом доме, тем более, что это не первое нарушение с их стороны. В-третьих, снимем вину за гибель посла Сервинии, свалив все на один единственный дом. Ну и, конечно, есть всякие в-четвертых, пятых и так далее». «А каким даром владел лорд Винзимир?» — задала я, вертевшийся на языке вопрос. «Он был магом земли». «Выходит, это он отравил целый город, чтобы скомпрометировать королевскую власть, и пытался раз за разом убить лорда Тиуру и отца?» «Эль, не делай скоропалительных выводов», — улыбнулся лорд Тиура. «Магов земли не так уж мало. А сейчас сядь ко мне поближе и расскажи по порядку, что с тобой случилось». «Ага, это он так хитро пытается меня нейтрализовать, чтобы я не слопала последнее яблоко. Ну ладно, так и быть, расскажу». Открыла рот, чтобы начать, и в этот момент кусты затрещали, а на поляну вылетел олень. Я замерла, восхищенно разглядывая царственного красавца. «Вот это рога! Не меньше 10 отростков!» А принц неожиданно засмеялся и махнул рукой. «Не трогайте, пусть себе бежит!» От резкого движения олень метнулся в сторону и в два скачка исчез в лесу. «Видишь, Эль?» — ухмыльнулся Колин. «Я же говорил тебе, что на королевской охоте бывает весело». «Очень», — охотно согласилась я. «Но если завтра кто-нибудь попытается меня разбудить, оставлю лысым». Принц захихикал. Отряд гвардейцев и четверо магов прибыли через час. Нам с Колином и принцем предстояло отправиться с ними, а лорд Тиура собирался задержаться на месте, чтобы позаботиться, как он обтекаемо выразился, о деталях. Я почти уже уехала, когда поняла, что жутко хочу остаться. Спрыгнула с коня и заявила: «Я помогу наставнику». Колин посмотрел на меня, перевел взгляд на лорда Тиуру и состроил такую умильную физиономию, что мне немедленно захотелось его треснуть. Принц Уотрик подъехал попрощаться. Свесился с седла и уставился на меня в упор. «Когда я вырасту, станешь моим магом?» «Ох, и что ответить? Наверное, надо честно. Принц, моему дару расти еще 10 или 12 лет, но обещаю, что позволю вам задать этот вопрос снова, когда вырасту сама». «Договорились». Серые глаза принца смотрели серьезно. «И не волнуйся за коней, их обязательно найдут», — улыбнулась. «Хороший парень, и хорошо, что я его спасла. Остаться одним нам не дали». Несколько гвардейцев спешились и направились в дом егерей. «Ничего не есть и не пить. Это яд», — напутствовал их лорд Тиура. Потом повернулся ко мне и улыбнулся. «Ты решила остаться со мной?» Смущенно кивнула. Но он принял это за ответ. Оказался рядом и обнял. «Эль, я так за тебя волновался. А как я волновалась, когда вспыхнула половина неба? Ой, а можно посмотреть на лорда Винзимира? Он точно мертв?» «Не стоит. У него обе руки сгорели по плечи и лицо». «А ты мог взять его живым?» «Нет. Исключено. Как я мог простить того, кто пытался убить мою любимую?» шмыгнула носом от избытка чувств. «Я бы тоже его не простила, Тир». «Все-таки Тир», — улыбнулся он. «Мне нравится, когда ты это произносишь. Скажи еще раз». «Тир, Тир, Тиура». «Что ты сказала?» «Ничего, Тир». «Эль, пойдем поищем моего ясеня. Я думаю, что смогу перевести тебя по воздуху через овраг. Хочешь попробовать?» «Если сломаю шею, умру счастливым», — рассмеялся лорд Тиура. «А ты надень щит и не сломаешь». «Если положить на весы твою мудрость и твою вредность, как думаешь, какая чаша перевесит?» «Вредность», — без сомнений заявила я. «Потому что я ведьма». «Моя ведьма». «Ну, об этом я подумаю». «Эль». «Что, Тир?» «И так по кругу. Нам было хорошо».